Здравствуйте, в эфире программа «Час истины» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Я приветствую зрителей нашего телеканала. Совершая путешествие вглубь веков и недавнее прошлое, мы стремимся приблизиться к пониманию того, что есть истина. Потому что истина всегда исторична, и чтобы понять, почему произошло то или иное событие, надо представлять себе образ мысли, характер и привычки людей, живших в то или иное время. У меня сегодня в гостях два историка – Марк Солонин и Вячеслав Кондратьев. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Марк Солонин – писатель-исследователь. Окончил факультет самолетостроения Самарского авиационно-инженерного института. До 1988 года работал в Самарском ОКБ. Занимается литературной и общественной деятельностью. Автор книг «Бочки и обручи», «22 июня» или «Когда началась Великая Отечественная война», «Лавина спящих аэродромов». Вячеслав Кондратьев – журналист, исследователь, писатель, главный редактор журнала «Авиамастер», автор книг и публикаций по истории авиации, в том числе «Германский Ньюпор», «Летающий паровоз фирмы Хеншель», «Авиация гражданской войны». Редкий год перед Великой Отечественной войной обходился без грандиозного авиационного парада в Тушино. Вся страна выходила на улицу, чтобы приветствовать Ливаневского, Чкалова и Громова. Пилотов любовно называли «сталинскими соколами». И казалось, нашим самолетам и нашим летчикам нет равных на земле. Настал 41-й год, и сталинским соколам пришлось столкнуться в небе с орлами Геринга. В свое время, еще 20 с лишним лет назад, читая большую советскую энциклопедию, я обратил внимание на одну цифру, которая не совпадала с общей тональностью статьи. В статье рассказывалось о том, что у немцев, естественно, всего было больше, танков, пушек, самолетов, пехотинцев и прочее. Но меня зацепила одна вещь. Там было написано, что с 1939 по 1941 год наша авиационная промышленность выпустила свыше 17 тысяч самолетов новых типов. Опять же, повторюсь, это было написано в большой советской энциклопедии «Толстый красный», издававшейся в самый разгар брежневского времени. И вот эта цифра вызвала у меня состояние глубокого пардона, потому что в той же статье приводилась численность Люфтваффе, выделенного для «Барбаросса», которая в несколько раз уступала числу самолетов, выпущенных только вот за этот относительно небольшой промежуток времени. Но ведь были самолеты, выпущенные до 1939 года, которые, в общем-то, еще не выработали свой ресурс, и И-16 вполне успешно воевали в Испании. Их было довольно много. Было много других самолетов. Тем не менее, 22 июня, как мы все прекрасно знаем, произошла чудовищная катастрофа, и по данным той же большой советской энциклопедии мы потеряли 1200 самолетов. 800 вроде как на земле, 400 в воздухе. Почему же наша столь многочисленная авиация не смогла ничего противопоставить немецкому супостату? Ну, опять же, основной тезис: у немцев все было новое, все было лучше, и все было совсем не так, как у нас. Ну, и летчики, которые прошли все войны, начиная с 1939 года, конечно, имели колоссальный боевой опыт. Это как бы те данные, которые были на тот период времени, и которым можно было тогда оперировать, но уже тогда зерно сомнения было посеяно. С каждым проходившим годом, и уже тем более в 2000-е годы, информации становилось все больше и больше, а потом стала появляться масса интересных публикаций, в том числе Вячеслава Кондратьева, в том числе книга Марка Солонина, которые пролили свет на этот вопрос, ну, я думаю, если не исчерпывающе, то почти исчерпывающе. Простой вопрос, конечно же, с количеством Здесь вообще все очень просто. История Люфтваффе вообще расписана буквально по каждой авиаэскадрилье. В последнее время действительно опубликовано исчерпывающее количество информации для того, чтобы представить себе, что из себя представляла группировка советской авиации на Западном театре военных действий. Так что с количествами все понятно. Понятно. Но примерно 2500 немецких боевых самолетов, из которых примерно 2000 в исправно боеспособном состоянии. Это моментальная фотография на утро 22 июня. Порядка 7500 боевых самолетов в составе авиации западных военных округов, плюс авиация, очень мощная, многочисленная авиация Черноморского и, главным образом, Балтийского флотов, плюс авиация дальнего действия, которая была в первых же часов задействована на Западном театре. Таким образом, получается, что общее соотношение, где-то порядка 10 тысяч набирается боевых, еще раз подчеркиваю, мы не считаем санитарную, транспортную и прочую, связную авиацию, именно боевых. 2500 с одной стороны, 10 тысяч с другой стороны. Таким образом, четырехкратное превосходство советской авиации. Это моментальная фотография. Немцам нечего было уже подбрасывать на Восточный фронт. Ниоткуда и нечего. В то время как советская авиация имела 20 тысяч боевых самолетов на этот момент. То есть ровно такая же по численности группировка была размазана на гигантской территории внутренних округов Дальнего Востока, Закавказья и так далее. И с первых же дней, конечно, пошла переброска. Поэтому численность советской группировки непрерывно... Не то чтобы она не нарастала, она сокращалась за счет гигантских потерь, но туда непрерывно шло подкрепление, чего не было на немецкой стороне. Ну, то есть общее соотношение 1:4. Если же посмотреть по отдельным направлениям, то, например, на Украине было просто подавляющее численное превосходство, примерно 7-8-кратное численное превосходство. Как всегда, самым дискуссионным является бесконечный спор о том, а кто же был все-таки лучше. Мессершмитт или Спитфайр, или Як-1, или Ла-5 и так далее. То есть вопрос о тактико-технических характеристиках действительно сложен. Я не случайно потратил, наверное, половину от 600 страниц книги для того, чтобы как-то постараться это преподнести в виде понятном для не авиационного специалиста. Дело в том, что те таблички с параметрами, там 5-6 параметров, которые мы видим, очень мало чего описывают. Особенно это важно для истребительной авиации. Ну, например, ни в одной табличке мы не найдем такую важнейшую вещь, как разгонные характеристики истребителя, а это предельно важно. Ни в одной табличке не видно, что, например, тот же самый Мессершмитт, который, да, он летал быстрее, чем И-16, там, на 70-80-90 км в час, что этот самый Мессершмитт на скоростях больше 450 км в час превращался практически в неуправляемый артиллерийский снаряд. Там были усилия 45 кг на ручке, чтобы влево-вправо ее пошевелить, и угловая скорость крена 11 градусов в секунду. То есть для того, чтобы войти в крен более-менее эффективно, надо было потратить 5 секунд, что такое 5 секунд в воздушном бою. Много чего не видно по этим табличкам, поэтому вот в рамках нашей дискуссии, где нет возможности работать с цифрами, я произнесу, возможно, крамольную, возможно, мой оппонент с этим и не согласится, мысль, что в общем и целом советские и немецкие самолеты боевые были одного порядка. Но большой разницы не было. А вот что касается боевой выучки и опыта боевого, здесь тоже не все так однозначно. Казалось бы, надо было тут же согласиться с вами в том, что, провоевав 2 года, выдержав очень ожесточенную воздушную кампанию в небе над Францией, потом битва за Британию несколько месяцев, ожесточенных воздушных боев, казалось бы, немцы должны были накопить огромный опыт. И они его, конечно, накопили на всех звеньях, но на войне за опыт платят. конкретно потери летного состава Люфтваффе убитыми ранеными к началу 22 июня, то есть к вторжению в Советский Союз, примерно сравнялись по численности с исходной численностью летного состава на момент начала Второй мировой войны – 20 тысяч человек. То есть, грубо говоря, все те летчики, которые набрали этот опыт, были выбиты. Но, конечно, было не так. Уцелели единицы, которые и стали асами, и огромное количество рядовых, или кому просто не повезло, неудачливых летчиков, и вошли в это число 20 тысяч убитых и раненых. Поэтому за огромный опыт, конечно же, накопленный, это не стоит отрицать, немцы очень дорого заплатили. Потери носителей этого опыта. Почему-то все забывают о том, что советская авиация очень активно воевала. Она воевала, начиная с 1936 года в Китае, в Испании. Она выполнила гигантское количество боевых вылетов во время войны с Финляндией. Да, там было слабое противодействие, там был специфический театр, и тем не менее 84 тысячи боевых вылетов советская авиация сделала в небе над Финляндией во время зимней финской войны, что гораздо больше, чем все боевые вылеты Люфтваффе в ходе битвы за Британию, допустим. Поэтому тоже не стоит забывать, что на груди каждого командира эскадрильи авиационного полка советских ВВС было по несколько боевых орденов, не к юбилею полученных, а полученных в результате боевых действий. Вячеслав, ваша точка зрения. Количество, качество, выучка. Позволю себе не согласиться с уважаемым собеседником в некоторых моментах. Но вот прежде всего, что запомнилось, это 20 тысяч потерянных военнослужащих Люфтваффе до 22 июня 1941 года. Вы уверены, что это потери именно летного состава? Что в эти потери не входят потери зенитных частей, которые организационно входили в Люфтваффе? Что в эти потери не входят потери парашютно-десантных частей, довольно тяжелые во время боев на Западном фронте? Что это только летчики? Это летные экипажи. Это 20 тысяч летных экипажей. 20 тысяч летных экипажей. До 22 июня 1941 года. Просто эта цифра выглядит уж больно фантастической на фоне, например, потери советских ВВС в Великой Отечественной войне, в которых всего было потеряно за всю войну с 1941 по 1945 год 37 тысяч человек. Это безвозвратные, вероятно, потери. Это безвозвратные потери. Но потери ранеными – это не безвозвратные. То есть люди в любом случае возвращаются в строй, так что их тут можно не учитывать. Ну, понятно. Да. Я говорю, что эти 20 тысяч – это и раненые, и убитые. Раненых, как правило, будет раза в три больше. То есть безвозвратных из этих 20 тысяч там будет 5-6, я сейчас не помню точную цифру. Но немцы же очень активно воевали. У них же были колоссальные воздушные операции. Да, наши тоже активно воевали, но тут, опять же, нужно сопоставлять интенсивность этих боевых действий. Вот вы, например, совершенно правильно сказали, что в советско-финской войне советская авиация совершила 84 тысячи боевых вылетов. Но без авиации ВМФ, слава богу. Да, без авиации ВМФ. Но финская авиация, которая нам противодействовала в этой войне по финским же данным, она совершила всего порядка 7 тысяч боевых вылетов. Ну, то есть она была несопоставимо меньше. В том-то и дело. То есть у наших летчиков даже теоретически был шанс только в одном из 10 вылетов встретить противника. Соответственно, воздушных боев там было мизерное количество. Вот, например, такое соотношение, по которому можно судить о соотношении боевого опыта. Люфтваффе до 22 июня 1941 года уничтожило, ну, по разным данным, от 2 до 3 тысяч вражеских самолетов. Советские ВВС в войнах с Финляндией, на Халхин-Голе, в Китае, просто там цифры имели, совершенно да, другого имели порядка. Да, где-то в 10 раз меньше. То есть у наших летчиков опыта воздушных боев, соответственно, было несопоставимо. Безусловно, меньше. Да. Я, безусловно, с этим соглашусь. Плюс к этому вопрос подготовки наших и немецких летчиков, потому что у немцев было три этапа подготовки. Это А-шули, Б-шули и С-шули. То есть в первой школе А-шули первый год их учили, собственно говоря, теории и начальная подготовка полетам на бипланах. Самые элементарные маневры и управление самолетом в воздухе. Б-шули – это уже стрельба и более сложные как бы этапы подготовки. Ну и С-шули – это уже специализация, где человек становился тем, кем он в дальнейшем и служил на фронте. И там уже все доводилось до абсолютного эталонного мастерства. We'll be right back. всему прочему, как и у нас, у немцев были ЗАПы, то есть запасные авиационные полки, где летчики, прибыв на фронт, еще какое-то время проходили дополнительную подготовку. Достаточно сказать, что когда Хартман прибыл на советско-германский фронт, то за один месяц перед тем, как он вступил непосредственно в боевые действия, он налетал 73 часа. 73 часа за месяц. Те, кто немножко смыслит в авиации, понимают, что это было такое. А в книге Драбкина Артема «Я дрался на истребителе» идет достаточно обширное количество документов приложения сталинского времени, предвоенного времени, где черным по русскому написано, что летчика выпускали из авиационного училища с налетом в 16 часов. Ну, вот как бы мы и сравниваем. Да, можно даже еще вот такой факт добавить. В мемуарах одного из наших известных летчиков значится, что до прибытия на фронт у него были всего одни боевые стрельбы на самолете, в ходе которых он выпустил 8 патронов из пулемета обычного калибра и 5 патронов из крупнокалиберного пулемета. Ну, это было хорошо, потому что, опять же, читая того же Драбкина, много кто вообще не стрелял. Чтобы понять, что делалось у нас на советско-германском фронте в воздухе, вот в плане противостояния истребителей, самолетов завоевания превосходства в воздухе, мы должны понимать, что группировка Люфтваффе на момент нападения на нас насчитывала 6 истребительных дивизий и 4 дополнительных полка. Ну, чтобы было попонятнее, наверное, зрителям, то есть 500, 600... К концу войны 450 самолетов, истребителей постоянно в боевом способном состоянии были на Восточном фронте. На Советско-Германском фронте. Да. А Георгий Нефедович Захаров командовал 303-й истребительной дивизией. И я не уверен, что это последняя в списке. То есть 300 дивизий истребительных, только истребительных, я повторюсь, против 5 истребительных Люфтваффе. Вот. Но, как бы... Здесь есть определенное лукавство, вы понимаете, нет, но в любом случае нет, здесь не количество вопрос... превосходства всегда было понятно, в разы, что... а потом в порядок. Да. Понятно, что все 300 истребительных дивизий не сидели по линии фронта, потому что... Да и не существовало. Да, и численность этих дивизий тоже. Да, шла ротация. Да, шла ротация, но, тем не менее, полков-то были тысячи. Да, число полков перевалило за тысячи. Тысячи. И, соответственно, что-то немцы выбивали, ротации приходили новые и новые и новые. Только 122-й полк, который прошел от границы до обороны Москвы, по воспоминаниям летчиков, которые в нем служили, за лето обнулился 5 раз. Новые истребители, которые поступили перед войной. МиГ-3, очень достойная машина. Покрышкин на нее не жаловался. Там очень много говорят, что она была страшно высотная, и на малой высоте на ней летать было невозможно. Вот. Тем не менее, Покрышкин весь 41-й год пролетал, и даже начало 42-го, и, в общем, находил его вполне симпатичным. Як-1, который Александр Сергеевич Яковлев нахваливает сверх головы, и который, наверное, был не самый плохой самолет для своего времени. Лак-3, который летчики называли лакированным гарантированным гробом или гробом. Мне просто хочется услышать от Вячеслава оценки вот этих машин применительно к тому, что, так сказать, противопоставили нам вот супостаты. Давайте начнем с МиГ-3, как и вы начали. По поводу этого самолета есть известная фраза того же генерала Захарова, что этот самолет был очень сложен в пилотировании для обычного рядового летчика. То есть средний летчик, в его терминологии, на этом самолете сразу же переходил плохим. В разряд слабых. Да. Слабый летчик просто не мог бы на нем летать. Поэтому оценка Покрышкина вполне понятна. Он был мастер, он мог раскрыть все возможности этого самолета. Большинство наших летчиков того периода были к этому не способны. 16 часов. Да. Вот, кстати, аналогия можно провести в Первой мировой войне. У немцев был истребитель Фокер Драйдекер, на котором летал их лучший ас Рихтгоффен. Считал его лучшим самолетом. Да, Вернер Фосс. И в то же время аварийность у этой машины была колоссальная. Рядовые летчики на нем часто просто бились, они не могли справиться с управлением. Вот что-то подобное было у МиГ-3, но, к сожалению, этим его недостатки не ограничивались. Самолет был, ну, как в таких случаях говорят, еще сырой и недоведенный. Двигатель перегревался. Перегревался, он был ненадежен. Известно, что об этом писали. Через каждые 3 часа работы мотора у него приходилось полностью менять свечи. По сути, 2 вылета. Да, 2 вылета. И вот представьте себе, если, скажем, эти свечи вовремя на аэродром не подвезли, значит, самолеты просто становятся небоеспособными. Ну и кроме того, МиГ-3, опять же, это известно, об этом уже много писали, это был высотный истребитель. Он свои лучшие характеристики развивал на высотах порядка 6-7 километров на войне... На советско-германском фронте, да, это оказалось невостребовано. Основной диапазон воздушных боев это был 3-4 километра, а то и меньше. И на этих высотах он Мессершмитту проигрывал практически по всем параметрам. Из той триады предвоенных новых истребителей, которые поступили на вооружение накануне войны, Як это была оптимальная машина, то есть... Он наилучшим образом подходил и к нашим производственным возможностям, и к условиям войны на советско-германском фронте, и к уровню подготовки пилотов, которые на тот момент имелись в наличии. То есть Яковлев не зря до войны специализировался на учебных спортивных машинах. Да. То есть ему вот удалось найти, ну, насколько это было возможно, оптимальное сочетание между простотой управления, легкостью пилотирования и летно-техническими характеристиками. Ну, я не оспариваю простоту управления, технологичность производства. По сути, ведь Як это была сварная конструкция из металлических трубочек. Да. Снизу привинчен фанерный горгород, сверху привинчен фанерный горгород. Я даже больше скажу. Это фактически конструкция, которая была разработана Энтони Фокером еще в Первую мировую войну. То есть сварная ферма, расщелочная фюзеляж из труб и толстое цельнодеревянное крыло. Крыло. Да. Лонжерон деревянный. Да все деревянное, да. Не цельнодеревянное крыло. А вот таких вот серьезных конструктивных минусов в Яке, в общем-то, ну, тоже, конечно, можно найти, но, опять же, они были обусловлены необходимостью организации производства этой машины на слабо оборудованных предприятиях с относительно низкоквалифицированными рабочими кадрами. В общем, как говорится, плясали от возможностей. Я просто общался с Федоровым, это летчик-испытатель ОКБ Лавочкина, которому пришлось полетать на 100 с лишним самолетах различных типов, и в том числе на Яках во время войны, естественно, поскольку он воевал. Вот. Ну, понятно, что он патриот своего КБ, но человек достаточно объективный, и он сказал, что самое страшное в Яковлеве, ну, все плюс-минус заливали маслом. Лавочкин, там в кабине было зимой и летом 50-60 градусов тепла. Ну, не замерзнешь точно. Вот. Почему они часто летали, в большинстве случаев, по сути, с открытой кабиной. Самое страшное в Яке было – это лафет орудия. Поскольку вся конструкция из трубочек стальных сварена, лафет был составлен из таких же трубочек. А отдача пушки даже калибром 20 мм составляла в среднем 5 тонн. Вот этот лафет довольно часто из-за перегрузок. Як вообще был очень непрочной машиной, что отмечали многие летчики. И во время какого-нибудь резкого маневра с большой перегрузкой пушка просто отрывалась от этого лафета из трубочек и вес 5 тонн влетал в грудную клетку пилота. Лак-3, Вячеслав. Ну, про Лак-3 вы уже совершенно правильно сказали. Одно его прозвище нелестное, у него было еще и другое прозвище – «Утюг». Тоже, в общем-то, вполне характеризующее эту машину. То есть этот самолет был, прежде всего, перетяжеленным. Это, кстати, вот этот Лак-3 – это интересная конструкция в том отношении, что это, ну, и дальнейшее его развитие. Ла-5 – это единственный одноместный одномоторный истребитель времен Второй мировой войны из всех стран, который был сделан целиком из древесины. Вот это, как говорится, вот наше ноу-хау. Ну, правда, некоторые источники пишут, что он был сделан из дельта-древесины, так называемой, из пластифицированной бакелитовыми смолами, но это не совсем так. Из дельта-древесины делались только лонжероны крыла и некоторые наиболее нагруженные узлы, А в основном-то там была обычная березовая фанера, сосновые балки. То есть это просто деревянная машина. Но, как известно, у дерева удельная прочность меньше, чем у дюраля. Это значит, при равной прочности дюралевые силовые элементы будут гораздо легче деревянных. Соответственно, за счет этого, за счет того, что Лавочкин, Горбунов, Гудков сделали самолет из дерева, вес планера получился больше, чем у аналогичной цельнодюралевой конструкции, ну, где-то, наверное, килограмм на 300. А для истребителя это очень существенно. Это очень существенно. Вот. Ну и кроме того, действительно, довольно мощное вооружение этого самолета, оно тоже ему добавило вес. В общем, короче, самолет получился в серийных основных модификациях весом больше 3 тонн при том же самом двигателе, что стоял на Яке, который весил где-то 2600, 2700, ну, 2900, то есть он был гораздо легче, соответственно, летные характеристики лаггов были гораздо ниже. Как вообще, по каким критериям эти машины были запущены в серию? И как было принято решение об их производстве? И были ли другие претенденты на конвейер в это время? Вот мне, в частности, вспоминается история самолета Сильванского, Марк. Вот. В этом месте поподробнее, пожалуйста. Это анекдотично. Ну, она анекдотична, но тем не менее, это же было. Ну, чтобы был понятен смысл этого анекдота. Была в Советском Союзе вполне сложившаяся школа конструирования самолетов истребителей, каковые делали в КБ Поликарпова, который исправно один за другим делал самолеты и 5, и 15, и 16, которые каждый на своем временном интервале были едва ли не лучшими самолетами-истребителями в мире. Потом, в силу причин такой бюрократических подковерных игр, которые непрерывно, конечно же, окружали Сталина, не без, разумеется, не без подач товарища Яковлева, в начале 1939 года состоялось это злополучное совещание у Сталина в январе, на котором было принято вот уж действительно анекдотичное решение начать разработку испытания 12 истребителей в 12 разных КБ. Уже одно это сразу говорит о чудовищно низком уровне понимания проблемы. Ну, а, собственно, все-таки надо начать с того, что товарищ Сталин не имел даже законченного среднего образования. Нарком авиационной промышленности Михаил Моисеевич Каганович не имел вообще ни одного класса образования. Нарком обороны товарищ Ворошилов имел 2 класса, которые он закончил с урывками. Нормально для духовных людей. При таком уровне, конечно, им трудно образование, отсутствие какого-либо производственного инженерного, ну, смешно говорить по слову инженерного опыта, им просто было трудно понять, что если добычу угля или вырубку леса можно увеличить увеличением количества лагерных пунктов ГУЛАГа в 12 раз, то родить за 2 месяца 12 авиационных КБ невозможно. Богатейшая Америка, обладавшая колоссальной производственной индустриальной базой, на которой не падала ни одной бомбы, не имела 12 КБ, которые бы делали 12 разных истребителей. 6 даже не имела. В Германии было Мессершмитт, потом добавился еще один Фокке-Вульф, О2 было на всю войну. Поэтому идея была безумная с самого начала. Тем не менее, истребители проектировали и фирмы Хенкель, и фирма Арада, и даже фирма Блум-энд-Фосс. Да. Так что конкуренция у них тоже конкуренция была. Конкуренция у них была, но в любом случае, во-первых, не 12, и потом, когда начался Хенкель, и когда родились эти 12 КБ. В результате в этой гонке мог победить, то есть в этой гонке изначально не мог победить наиболее технически грамотный коллектив, а побеждал тот, у кого были более сильные крыша, по-другому не знать, крыша. Соответственно, на первом месте в гонке оказался Микоян. Ну, самым большим-то тиражом был запущен МиГ-3, который на самом деле, конечно же, никакой не МиГ, это истребитель разработки КБ Поликарпова И-200. Которые не только забрали самую разработку, но и забрали 80 человек инженеров. Ну, попросту говоря, просто пришли и забрали методом натурального рекета, у Поликарпова. В результате родной брат Микояна, того, который от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, оказался авиаконструктором. Что и любопытно, в тот момент, когда создалось это КБ, сам-то конструктор находился в Барвихе, в доме отдыха, он даже не знал сам Микоян, что он стал генеральным конструктором. На втором месте оказался по числу выпущенных самолетов Яковлев, который негласно выполнял функцию приближенного советника Сталина по вопросам авиации. А вот откуда и почему взялся массовый запуск «Лага», непонятно. То есть изначально совершенно понятно. Лавочкин, Горбунов, Гудков – это сотрудники Михаила Моисеевича Кагановича, которые случайным образом, еще один анекдот, но это жизнь такая была, случайным образом оказались в предбаннике кабинета Кагановича, а он, как и многие малообразованные управленцы, имел привычку к себе в кабинет сразу приглашать несколько человек по разным вопросам. Вот они втроем оказались в одном кабинете, так появился самолет ЛАГГ. Вообще, я думаю, если бы немецким конструкторам сказали, что их советские оппоненты вот в таких условиях работают, они бы, наверное, решили, что это уж слишком разнузданная. Слишком разнузданная пропаганда, да. Ну, а самолет Сильванского – это еще один анекдот, просто показательный для того безумия, которое происходило в ту эпоху. У, опять же, все того же Кагановича. А вообще в тот момент братья Кагановича очень мощно сидели. Каганович старший, самый главный, то есть Лазарь Моисеевич, имел в своих руках наркомат железных дорог, топливо, между прочим. Вот этот Михаил имел наркомат оборонной промышленности, который в себя включал будущий наркомат авиационный, судостроительный, боеприпасов и вооружения. Очень сильно они очень сидели. И была у него дочь, что не предусудить, но у дочери был зять, этот самый Сильванский, который непонятно как закончил Московский авиационный институт. Значит, тесть решил, что надо зятю сделать подарок свадьбе, сделал его генеральным конструктором. Нужен самолет. Самолет, конечно же, своровали. Опять же, проект своровали у Поликарпова. Больше было негде воевать, было в стране. Воровать. Одно мощное КБ. Своровали этот проект, отдали этому мальчишке. Мальчишка немножко не понял, что не каждому мотору можно представить один и тот же винт. Что говорит о том, что на свои кинолекции в мои он просто не ходил. В мои это объясняют. В результате присандалили не тот винт, и с этим винтом невозможно было даже провернуться. Винт цеплял за землю. А тогда генеральный конструктор Сильванский велел пилой опилить, сделать обрезание винту. Винт обрезали, после чего пропала тяга. Самолет не смог даже оторваться от земли. Как бывало с самолетами в начале 20 века, вот с первыми, когда еще науки никакой не было. Тут Сильванского заело, конечно, как же так, у него не получается. И он велел прокопать канаву по взлетной полосе, чтобы в этой канаве прокручивался винт. Итак, вернемся в 41-й год. Вот у нас такое количество самолетов. Старых и новых. Вот у нас такая относительно немногочисленная группировка Люфтваффе. Ну, как бы достаточная, чтобы навредить, напакостить, но... Но в разы меньше. И что же произошло? Неужели немцы вот взяли и все разбомбили на аэродромах мирно спящих и быстренько позбивали в воздухе пачками? Или история развивалась как-то иначе? Мое мнение такое, вот я тут полностью с вами согласен, что действительно роль Люфтваффе в разгроме нашей авиации летом 41-го года во-первых, далеко не единственная и даже не определяющая. Разгром этой авиации и такие колоссальные потери произошли прежде всего на земле в результате быстрого отступления Красной Армии от границы. Вот с чем я не согласен, это с тем, что этот эпизод в истории войн является уникальным, беспрецедентным, и только вот нас, немцы, сумели так колоссально разгромить, нигде больше никому это не удавалось. Могу привести несколько примеров. Я несколько лет назад, когда писал книгу «Авиация гражданской войны», но это с самого, так сказать, с истоков, Вот там одна глава была посвящена боевым действиям на польско-советском фронте в 20-м году. Вот это знаменитое наступление Тухачевского на Варшаву, которое в конце концов закончилось поражением, но сейчас речь не об этом. К началу этого наступления у поляков на польско-советском фронте, на белорусском его участке, было порядка 130 самолетов. То есть по тем временам это достаточно авиационная группировка, у нас было примерно столько же. Вот к тому моменту, когда наши войска вышли к Варшаве, у поляков от этой группировки остался один самолет, единственный, который они сумели эвакуировать. Причем из этих 130 потерянных ни одного не было сбито в воздушном бою, ни одного не было сбито зенитной артиллерией. Практически все эти самолеты поляки были вынуждены или уничтожить сами при отступлении, или бросить. Или они были захвачены нашими войсками. То есть, как бы, они были непригодны для эксплуатации, или просто была паника и драка? Тут очень много факторов. Ну, и паника в том числе, и нарушение связи, и отсутствие информации, когда бывало, что наши красные конники врывались на аэродромы, на которых стояли эти самолеты. И порубали самолеты в лапшу. Ну, не самолеты, те, кто их обслуживал, и те, кто понятия не имели о том, насколько близко Красная Армия. Часть самолетов захватили на железнодорожных платформах, когда их там пытались эвакуировать, но вот не успели. Ну да. Вот, ну, опять же, при таком широкомасштабном и быстром отступлении неизбежно нарушается снабжение топливом, маслом, запчастями. То есть все вот эти факторы вместе взятые привели к такому результату. Есть еще один исторический эпизод, пожалуй, еще более яркий, да, и красноречивый. Это советско-японская война 45-го года, наше наступление в Маньчжурии в 45-м году. К тому моменту, когда 9 августа 45-го года советские войска вступили на территорию Маньчжурии и начали свое быстрое наступление, у японцев авиация Квантунской армии насчитывалась порядка 1000 самолетов. Там данные немножко разнятся, 1000-1100. Так вот, к концу войны из этих 1000 самолетов 928 были захвачены Красной Армией. Ну, брошенными, опять же. Да, из них 839, это вот по нашим актам, я их смотрел, в исправном состоянии. То есть тоже драп. Ну, хорошо, ну, потеряли 1200 самолетов. Эти 1200 самолетов уничтожены в первый день, из них 800 на земле. Оцените, какие круглые цифры. Извините, можно тут еще одно маленькое уточнение. 1200 – это по отчетам на 12.00 22 июня. Замечательно. После чего еще было полсуток продолжения активных боевых действий, и потери, соответственно, тоже продолжались. Поэтому тут надо уточнить. Это именно на полдень, когда собираются отчеты. Опять же, в это время, в 12.00, далеко не со всех аэродромов данные поступили. Связь была нарушена. А поступили ли вообще с каких аэродромов? Позвольте закончить мысль. Никаких отчетов просто нет. Дело 9-й смешанной авиадивизии. Значит, вот советская группировка насчитывала примерно 45 дивизий. Из этих 45 авиационных дивизий. Из этих 45 дивизий вот эти фантастические потери пришлись на 3 из 45, что уже достаточно странно. Одна из этих трех дивизий, понесшая в рамках официально общепринятой версии самые большие потери, 9-я смешанная авиадивизия, ее дело в архиве в Подольске я держал в руках. Это папочка, в которой вложен вот такой листочек, на котором написано: дивизия расформирована 25 июня по причине, значит, разгрома. Не помню точно формулировку, расформирована 25 июня. И все. Никакого дела 9-й смешанной дивизии нет. Надо было смотреть еще дела полков. Она разгромлена. Дела полков тоже, естественно, нету. Не существует. То есть папочка есть на каждой из этих полков. Она была просто разгромлена, командир, герой Советского Союза Черных был арестован, расстрелян. Читал я постановление военного совета, как-то довольно странно, даже не совсем понятно, за что его расстреляли. Отчетность не нарушать. Формулировка такая, что, находясь в тылу, сеял панические слухи. Но там вроде бы еще до панических слухов было бы что предъявить. Никто этих отчетов не видел, их не существует. Цифра эта совершенно пропагандистская, а взята она вот каким образом. Когда через несколько, скажем так, хотя бы через неделю уже новое командование Западного фронта взамен арестованного, кстати, командующий ВВС Западного фронта застрелился 22 июня, на мой взгляд, вовсе не по причине разгрома авиации, когда попытались потом как-то восстановить, что же произошло, были написаны некоторые задним числом составленные справки, отчеты. В частности, вот тот, на который обычно ссылаются, сейчас не вспомню фамилию, но не так важно, это вообще отчет о боевых действиях авиации Западного фронта в первые дни войны, это декабрь, он написан в декабре. То есть это написано по воспоминаниям. Ну да. Вся территория, где базировалась авиация Западного фронта, была потеряна в первые 3-4 дня. Поэтому ни о каких данных документальных, документированных, просто не приходится и говорить. Откуда взялись эти цифры? Шел наступающий вал немецкой армии, и они фиксировали, немцы записывали, что вот они обнаружили на земле, где-то на аэродроме, вне аэродрома, столько-то. Каждый день Геринг сообщал новую сводку. Естественно, немцам было приятнее заявить о том, что все это невообразимое количество самолетов уничтожили, как вы их назвали, орлами. Орлами. Ну, это они сами себя называли. Сами себя называли. Конечно, им это пропагандистски было приятнее. С другой стороны, интерес, фашистских и коммунистических пропагандистов полностью совпал. Советской пропаганде тоже было лучше уж сказать, что разбомбили на земле в силу внезапного нападения, сбили в воздухе в силу великолепных качеств Мессершмитта, нежели признать то, что авиация была просто оставлена на аэродроме в ходе панического отступления. В книжке «Тактика истребителей в боевых примерах» написана одна фраза, по-моему, основополагающая для истребительной авиации в целом, что в 80 случаях из 100 сбитый летчик не видел того, кто его сбивает. Это применительно и к нашей авиации, и к немецкой, да, и к английской, и к американской, к любой. Абсолютно. Это понятно. Это аксиома. Да. То же самое. При налете на аэродром, самом успешном налете на аэродром, количество самолетов, которые будут на нем повреждены, ну, скажем, если не ничтожно, то невелико. Если это не ковровая бомбардировка тысячи Б-17, налетевших на один аэродром, то эффект удара авиации будет там 3, 5, 7 поврежденных самолетов. А вы знаете, Дмитрий, вот тут я с вами не соглашусь. Это статистика. Есть обратные примеры из истории, я могу их привести. Например, хорошо. Только, пожалуйста, без Перл-Харбора. Вот, а почему вам не нравится Перл-Харбор? Почему вам не нравится разгром американской авиации на филиппинских аэродромах? Там примерно те же результаты. Понятно, потому что это крохотная капелька в океане, на которой были сосредоточены огромные силы, и просто плотность целей была очень высока. Большинстве аэродромах было то же самое, на отдельных аэродромах было сосредоточено десятки и сотни самолетов. Мы согласились с тем, что на фронт у немцев было где-то меньше 200 истребителей и где-то около 200 бомбардировщиков. Пикировщиков два гешвадера, две были дивизии. Были только в Белоруссии. Да. На Украине не было ни одного. А в остальных местах, они не могли себе позволить роскошь бросить две бомбардировочных дивизии, бомбить один аэродром, когда надо обеспечивать работой боевой фронт длиной 700 или 1000 километров. Соответственно, реальные налеты немцев, как и наших. Единичные самолеты. Звено, максимум эскадрилья. На аэродроме стоит полк И-16, который полк передает. И там же стоит МиГ-3, пусть даже не полный полк, который они распаковали из ящиков, собрали, облетали, как в ситуации с Покрышкиным. То есть больше 100 самолетов. Уничтожили 15, уничтожили 20. 100 или порядка 100 осталось. И вот эта сотня оказывалась брошенной. То есть, как бы цифирь, которая существует, она показывает, что ни в воздушных боях немцы не сбивали 22 июня пачками, ни на аэродромах они не разбомбили. Они не могли этого сделать, потому что первая и основная задача была, это, как ныне выражаются, расколбасить наземные войска Красной Армии. Размягчить их. Вот чего они, безусловно, добились и при бомбардировках аэродромов и наземных войск, это то, что вызвали состояние паники и драпа. Потому что эффективность бомбардировочной авиации, штурмовой против танков во время войны, это 4% уничтоженных танков. Это ничто. Точно так же, как... В 41 году это просто ноль. Это просто... Для 41 года это просто это ноль. Просто ноль. И это надо это понимать. Не 4%, но это воздействие на психику человека, бомбардировки, на возникновение панических настроений несоизмеримо больше. Вот. И в предвоенные годы был немецкий художник, переживший Первую мировую войну. Я сейчас не помню его фамилию, к сожалению. У него была серия картин и его воспоминания об английских налетах на окоп. Вот этих вот этажерок, которые остались у него в памяти на всю его последующую жизнь. Вот это вызывало чувство ужаса, хотя эффективность их была ничтожно мала, по сравнению с любой пулеметной артиллерийской стрельбой, куда больше. Потому что когда падает 100-килограммовая бомба, даже если она в тебя не попала, шуму, грохоту и поднявшейся земли в воздухе немерено. Большая часть потерь нашей авиации 41-го года, вот, начало кампании, да. Все-таки уточни, первые дни. Первых дней, да, июня 41-го года, это результат паники и драпа. Отступление. Ну, драпа, драпа, по сути. И вот это перебазирование, как мне кажется, оно сыграло самую тягчайшую роль, которая привела к тому, что столько самолетов было брошено. Это перебазирование сразу запустило цепь положительной обратной связи. Ну, то есть, как вы микрофон подносите к динамику, раздается Дегтярев. На передовых аэродромах стояла истребительная авиация, совершенно логично, у нее меньше радиус, она была вынесена границы. После того, как истребители были брошены в первые же дни, бомбардировщики вынуждены были летать на задание без прикрытия, что сочетание с подготовкой немецких летчиков, сочетание с низкой стрелковой подготовкой наших стрелков приводило к чудовищным потерям, и причем именно боевым. Ну, опять же, отслеживая документы наших бомбардировочных полков, ну, страшные вещи. То есть вылетает 15 самолетов, возвращается 2. И это не единичный случай, это просто известно. Боевые сводки. Ну, да. И, строго говоря, при таком уровне потерь, действительно, ну, какой же тут будет моральный дух. Американцы прекратили, как известно, налеты на Германию, когда у них, ну, временно прекратили, когда у них потери в одном вылете стали превышать 20-25-30. Швейнфурт. Да, а при таких чудовищных потерях, конечно же, очень быстро была выбита бомбардировочная авиация, с одной стороны. С другой стороны, я собственными глазами читал приказы, командир полка приказывает без прикрытия истребителей на цель не ходить. Вот как хотите это назовется. Дезертирство, не дезертирство. А как он не пойдет на цель, если истребителей нету? Но, с другой стороны, есть приказ разбомбить переправу, тут немцы движутся. В общем, я не берусь давать какие-то моральные оценки, но суть в том, что потери в первые же дни истребительные привело к фактическому или истреблению, или снижению, на порядке снижению эффективности авиации бомбардировочной. Из неба пропала советская авиация. Это был страшный психологический удар по наземным войскам, которым на каждом параде, как вы верно начали, на каждом параде видели наших соколов, а соколов в небе ни одного. Это еще более усиливает бегство и отступление, еще большее число брошенных аэродромов. Ну, и да, вот этот вот маховик закрутился, и в течение 2-3 недель фактически со всей авиационной группировкой было покончено. наличие новых самолетов, отсутствие новых самолетов, численность новых и старых самолетов никак реально не могли повлиять на исход того, что происходило в первые дни войны. Ну, потому что я стою за это не имею. Нет, я просто как бы изложу свою точку зрения, вы согласитесь со мной или нет. Если мы говорим о том, что происходило на Земле, и одним из краеугольных камней является мотивация, то в данном случае речь идет не о мотивации, а... Наверное, но о нарастающей лавинообразной панике и полной дезорганизации управления. То есть согнать несколько сот истребителей на аэродром, где нет ни одного бензовоза и ни одного там маслозаправщика и ничего, и ожидать, что из этого выйдет что-то хорошее. Но ведь кто-то же думал какой-то головой, когда он направлял их на этот аэродром, а туда еще подогнать дивизию другую бомбардировщиков с аналогичным результатом возможности их эксплуатации. И получается результат. Знаете, что я с вами полностью согласен в этом отношении, но позволю себе несколько развить вашу мысль. То, что вы сейчас очень красочно обрисовали, я, в принципе, согласен, что действительно так ситуация развивалась. Это, ну, к сожалению, это неизбежное следствие любого блицкрига. То же самое было во время немецкого наступления во Франции. Абсолютно то же самое, что бы вы ни писали. Вы знаете, что потери английских бомбардировщиков за первую неделю кампании во Франции составляли 50% на боевой вылет. После чего 16 мая англичане просто запретили дневные вылеты бомбардировщиков. Спрашивается, куда делись английские и французские истребители? Порядка 1000 штук, тем более, что после начала войны англичане еще несколько дивизионов перебросили во Францию. Почему они не прикрывали бомбардировщики? Как хороший у них было организовано взаимодействие? Хороший вопрос, есть отличный ответ. Ну, отличный ответ заключается в том, что французские союзные летчики в мае 40-го года, имея численность примерно в 5-6 раз меньше, чем группировка советских ВВС, уничтожили большее число немецких самолетов. Вот туда и делись французские истребители. Они летали на задание, благополучно сбивали. Избивали сами, сбивали их, сбивали они. Понимаете, вы произнесли абсолютно верную фразу, к ней осталось только добавить цифры. Что такое английские бомбардировщики, которых не прикрывали? Ну, сейчас по памяти не знаю. Ну, там было, допустим, 50-60 бэтлов. А у нас было 3-4 тысячи бомбардировщиков. Ну, несопоставимые вещи, хотя, что очень важно, я думаю, что для многих наших зрителей это будет откровением, что группировка Люфтваффе на крохотном кусочке наступления во Франции, 250 примерно километров по прямой, была больше, группировка Люфтваффе 10 мая 40-го года была больше, чем группировка 22 июня. По бомбардировщикам раза в полтора. Несмотря на панические настроения, несмотря на драп, несмотря на то, что бросили такое количество самолетов, несмотря на то, что аналогичный опыт был с французами, у нас территория оказалась значительно больше, чем Франция. И было куда драпать, по счастью. И было время, чтобы этот драп остановить каким бы то ни было образом. Потому что, опять же, статистика нашего генштаба гласит, что к декабрю 41 года мы потеряли свыше 21 тысячи самолетов. И самое печальное, опять же, из этой официальной статистики, что 10 600, ну, ровненькая такая цифра, это не боевые потери. То есть это аварии, брошенные в результате драпа, катастроф и все остальное прочее. Боевые – это 10 600. Ну, слава богу, заводы продолжали работать. Слава богу, с осени начал поступать ленд-лиз. Сейчас примерно очень важно добавить. И слава богу, что наши заводы находились на таком расстоянии от немецких аэродромов, что при всем желании у нас была идеальная ПВО. Лучше даже придумать нельзя. География. Вот была наша ПВО. Но не могли немцы долететь до Челябинска, разбомбить Челябинский тракторный или Рыбинский моторный. Просто не долетали. Ну, а до Новосибирска-то вообще. А до Новосибирска, Иркутска. Тем более. Вот это-то и спасло нашу промышленность от разгрома. То, что успели эвакуировать. Наше историческое расследование подошло к концу. Я благодарю моих гостей за участие в программе и желаю им всего доброго. До свидания. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи.